Ограничения, которые необходимы пациентам с эпилепсией. «Эпилептикам нельзя поступать в медицинский университет», пишут в моем блоге возмущенные читатели. «Нельзя рожать детей. Нечего передавать плохую наследственность. Пусть усыновляют из детдома», яростно митингуют в комментариях другие. И вроде бы кажется, что разумные ограничения, которые накладывает эпилепсия на жизнь пациента, понятны и просты. Но практика показывает, что это не так. Один из популярных запросов в поисковике — «Можно ли больным эпилепсией заниматься любовью?» Читая очередные завиральные теории в сети, я понимаю, как много работы предстоит врачам. Сколько статей, постов и видео должно быть опубликовано, чтобы уменьшить стигматизацию наших пациентов и избавить их от ненужных ограничений. И в то же время, сколько неосторожных водителей с этим диагнозом садятся за руль, чтобы закончить свою жизнь, врезавшись в бетонное ограждение во время приступа. Просто потому, что они не считают нужным ограничивать себя в водительских правах, а врач, который ставил свою подпись в соответствующей медицинской документации, ничего не знал. И пациент, разумеется, ему не сказал. Итак, давайте разберем ограничения, которые накладывает эпилепсия на образ жизни. Работа. Труд в ночные смены может провоцировать недосыпание и, как следствие, учащение приступов эпилепсии. Также не рекомендуется работа на высоте, у открытого огня, рядом с движущимися механизмами. Согласно приказу Минздрава 29Н от 28 января 2021 года, который регламентирует работу с вредными и опасными факторами, эпилепсия является противопоказанием к работе с таковыми. Но окончательное решение принимает врачебная комиссия, возглавляемая доктором-профпатологом. Спорт. Абсолютно противопоказаны экстремальные виды спорта, мотоциклетный спорт, прыжки с парашютом. Есть виды физической активности, которые пациент с эпилепсией может позволить себе с осторожностью. Например, велоспорт или катание на роликах. Обязательно нужно надевать защитные средства и заниматься данными видами физической активности в компании наблюдателя, который в случае развития приступа сможет позаботиться о безопасности своего компаньона. Важно понимать, что физическая активность, если она организована безопасно и есть в жизни пациента с эпилепсией на постоянной основе, ничего, кроме пользы, не принесет. Последние исследования говорят, что движение помогает снизить частоту приступов. Поэтому категорический запрет любой физической активности при эпилепсии, который часто устанавливают педиатры и терапевты старой закалки в государственных поликлиниках, стоит расценивать как вредительство. И совершенно спокойно можно игнорировать этот запрет, выбирая тот безопасный вид движения, который вам по душе. Плавание. Отдельно скажу о пребывании в водоемах. Захлебнуться можно даже в душе, если приступ эпилепсии будет с утратой сознания, а на полу окажется несколько сантиметров воды. Поэтому нужно быть предельно осторожными. Профессиональные занятия плаванием не рекомендуются, только если у пациента немноголетняя ремиссия. Пребывание в любом водоеме должно быть вместе с компаньоном, который не позволяет человеку уйти под воду в случае приступа. Лежание в ванной полной воды также относится к удовольствиям, от которых лучше отказаться при эпилепсии. Управление автотранспортом. Я не раз буду упоминать на страницах этой книги, что в России действует абсолютный запрет на управление автотранспортом для больных эпилепсией. Да, он не всегда оправдан и справедлив. Но лучше не сесть за руль и спасти свою, а, возможно, и чью-то еще жизнь. Вредные привычки. Алкоголь и кофеиносодержащие напитки, не столько чай и крепкий кофе, сколько энергетики, могут стать провокаторами приступов. Курение вызывает кислородное голодание клеток мозга, что также не самым благоприятным образом сказывается на самочувствии пациента с эпилепсией. Однако 2-3 чашки кофе в день пациент вполне может себе позволить. В остальном никаких серьезных ограничений нет. Дружеское общение, любовь, секс, построение полноценной семьи, рождение детей, увлечение, сбалансированное полноценное питание. Все радости здорового образа жизни пациентам с эпилепсией доступны. Не нужно загонять себя в искусственные рамки чрезмерных запретов.